святая потребность в покаянии перед Богом. И Господь помиловал его, ибо для Бога самое важное – смирение, покаянное состояние души нашей, осознание нами своей глубокой греховности и недостоинства. Бог одарил своей благодатью этого грешного, несчастного мытаря, который смирился перед ним, но отнял благодать у гордого фарисея, ибо Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Гордым противится, поскольку гордость – это основное свойство самого сатаны. Сатана насквозь пропитан гордостью, и все гордые подобны ему, и поэтому, если не покаются, их ждет вечное осуждение. Послушайте, что говорит святой пророк Исаия о грядущем страшном дне судном, о том, что ожидает всех гордых и превозносящихся. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унизится, и один Господь будет высок в тот день. Ибо грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено, и на все кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы васанские, и на все высокие горы, и на все возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и падет величие человеческое. Эти слова были написаны пророком Исаией в далекой древности, но обращены и к нам. Как мерзко пред Богом все превозносящееся и гордое. Чтобы сильнее выразить это, пророк даже горы высокие, кедры ливанские и дубы васанские, как символ всего высокомерного и гордого, обрекает на верную погибель в страшный день Господень. А вот что Господь говорит о смиренных устами того же пророка. «Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Из этих слов мы видим, как дороги Господу смиренные и сокрушенные сердцем, как Он любит их, только на таковых Бог обращает свой милосердный взор. В безмерном изобилии посылает Он им свою благодать. Он говорит: «На кого я призрю? На смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом Моим». И сердце мытаря было оживлено благодатью Божией за его смиренную и покаянную молитву. Он ушел из храма оправданным гораздо более, чем фарисей. В притче не сказано, что фарисей совсем был осужден, но это подразумевается, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет. В Нагорной проповеди Господь ясно сказал о том, какую цену имеет праведность фарисеев в Его глазах. «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то не войдете в Царство Небесное». И в этой притче мы видим, что возгордившийся учитель благочестия и вождь народа израильского